«А помните того мальчишку в Филадельфии, который нанял нас, чтобы мы поколотили одну тушку? Того самого пацана, из-за которого он умер?» «Хм», — Милс вздохнул. «Кое-какие задания были словно созданы для лосяры с хомяком. Они у них получались лучше, чем у остальных». «Впечатляюще», — заметил Майки, невольно отдавая должное великолепной идее использовать дар скинджекера в качестве источника дохода. «Ага-ага, мы такие», — подтвердил хомяк. «И мы были такие богатые». Милс кивнул. «По понятиям междумира, да. У нас собралась неплохая коллекция перешедших предметов. Да не каких-нибудь. Даже золото и бриллианты были. Клиенты не жалели своих самых больших сокровищ в уплату за наши услуги. У нас даже Порше был». «Не может быть!» — ахнула Али. «Правда, правда», — уверил хомяк. «Но с ним была одна морока, потому что он ездил только по дорогам, которых больше нет». Джилл обычно передавала людям сообщения. У нее очень хорошо получалось убеждать живых в их подлинности. Милос устремил взгляд вдаль, словно пытался всмотреться в свои воспоминания. «И вдруг, в один прекрасный день, мы проснулись, а Джилл нет. Как нет ни машины, ни других наших самых драгоценных вещей. Она обокрала даже после светов из облака, которое приютило нас. А облако было большое, и они очень сильно рассердились». «Ага-ага. Они думали, что это мы. Пришлось удирать с помощью скинджекинга. Нам повезло, там крутилось несколько тушек». «Оторва Джилл жебрала все самое ценное», — добавил лосяра. «Все, но мы ее найдем. А когда найдем...» Он ударил кулаком о ладонь. «Ой, как жаль», — сказала Алли Милосу с таким сочувствием, что Майки чуть не стошнило. «Ну и по делам», — буркнул он. «Скряги! Нечего грести все под себя». Алли бросила на него неодобрительный взгляд. «Уж кому-кому, а не тебе осуждать других за жадность». Когда она обернулась к Милосу, в ее глазах было столько участия, что этого Майки вынести уже не мог. Он вскочил и зашагал в темноту. «Ты куда?» — окликнул его Алли. «Не знаю», — отозвался он. «Пойду, может, нагоню оторву Джилл». Алли рванулась было за ним, но застряла в ограде из колючей проволоки, по неизвестной причине оказавшейся в междумире. Острая стальная колючка оставила глубокую царапину на ее руке, и одно мгновение, пока ранка еще не затянулась, ощущение было странноватое. К тому времени, как царапина исчезла, Майки тоже пропал из виду. «Пусть идет», — сказал Милос, подходя к Алли. «У него явно есть свои... как это говорится? Скелеты в шкафу». «Угу. И тараканы на чердаке». Милос недоуменно уставился на нее. «Это выражение мне незнакомо». «Неважно. Забудь», — ответила она, не желая углубляться в тему. Такие взбрыки у Майки в последнее время случались все реже и реже. Но окончательно от них он пока еще не избавился. Чаще всего приступы дурного настроения случались с ним в компании других послесветов. Общительность и умение поддержать беседу никогда не были его сильными сторонами. Что же касается «скелетов в шкафу», то это выражение подразумевает наличие каких-то секретов, о которых Алли не подозревала. Но ведь ей были известны все его секреты. Или нет? «Дуется, как мышь на крупу», — добавила Алли. «Эх, ладно, отойдет, вернется». Милос улыбнулся. «Тараканы на чердаке. Мышь на крупу. Вот почему я люблю английский язык». Алли повернулась, чтобы пойти обратно к месту их привала у дороги, но тут Милос сказал кое-что, заставившее ее остановиться. «Знаешь, я мог бы тебя кое-чему научить». Она медленно обернулась к нему. «Научить чему?» Милос подошел ближе. Его походка была легкой, непринужденной, руки в карманах. «Если отправишься с нами на тело, я смогу многому тебя научить. Скинджекинг не ограничивается банальным заползанием в чужую шкуру». «Если ты о том маленьком бизнесе, о передаче сообщений живым, тогда спасибо, не надо. Мне как-то не улыбается разносить телеграммы с того света». «Я вовсе не об этом», — голос Милоса зазвенел от еле сдерживаемого воодушевления. «Ты даже не представляешь, сколько можно получить удовольствия от скинджекинга». Алли тут же вспомнила о том, как выскочила под дождь. Вот, наверное, о каком удовольствии говорит Милос. Но у нее это чувство всегда сменялось сожалением и виной за украденные у других мгновения. «Тебя никогда не хотелось стать кем-то другим?» — спросил Милос. «Скажем, богатой, красивой, могущественной. Никогда не думала, как было бы здорово пожить чужой жизнью, пусть хоть несколько минут?» «Конечно, думала. И до сих пор не попробовала. Почему?» «Потому что это нехорошо, неправильно». «Хм, кто сказал? Майки?» «Нет, я и без него разбираюсь, что такое хорошо и что такое плохо». Милос пристально посмотрел на нее. «Скинджекеры не похожи на других после света Фалли, и от этого никуда не денешься. Потому что мы наделены не только даром скинджекинга, но и необоримой тягой пользоваться им». «Мы должны противостоять этой тяге», — уперлась Алли. «Противостоять нашей природе? Тебе не кажется, что вот как раз это было бы неправильно?» Алли обнаружила, что Милос стоит немного слишком близко к ней, и сделала шаг назад. Приходилось признать, что в том, что он говорил, была истина, и это обеспокоило ее. Ей так хотелось поговорить с другим скинджекером. Он понял бы ее, посочувствовал, посоветовал что-нибудь. Она думала, что они нашли бы друг у друга утешение. Недаром же говорят, что разделенное горе — да полгоря. Алли и в голову не приходило, что она встретится со скинджекером, который будет наслаждаться процессом вселения в чужое тело, превратит его в подобие искусства.